Надо написать книгу о прощании с миром. Я очень часто ухожу, очень далеко, один, и тем не менее связь моя с некой станцией не нарушается. Значит, я сам в себе живу. Как же так? Неужели я ношу в себе весь заряд жизни? Неужели весь провод во мне и есть аккумулятор? Это я вся моя жизнь? Этого не может быть. Очевидно, при каждом моем шаге, с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешняя среда. Очевидно, солнце, которое все время держит меня на проводе, на шнуре и движет мною, и является моей вечно заряжающей станцией. Оно проступает в виде мутно светящегося круга сквозь неплотную, но почти непроницаемую преграду туч. Всего лишь проступает, и, смотрите, все же видны на камне тени. Еле различимо, но все же я вижу на тротуаре свою тень. Тень ворот и, главное, даже тень каких-то свисающих с дерева весенних сережек. Что же это солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя ли, в темноте, юным, старым, я всегда был на кончике луча.